Сергей Лукницкий. Молотом взмахнул кузнец. Собравшиеся студенты ждали выступления прокурора. Ждали долго, переговаривались, хлопали пустыми капсулами из-под соков. К исходу времени, еще не выходящего за рамки приличия для опоздания, разнеслась весть «приехал». Едва прокурор галактики занял свое место на кафедре, как воцарилось привычное молчание. Студенты третьего, последнего курса Академии времени и пространства приготовились услышать нечто интересное. Детективы в последние столетия перешли в разряд мертвой литературы. В жизни преступлений становилось все меньше, поэтому сообщение прокурора обещало быть интересным. «Общеизвестно, что в последнее время в нашей галактике совершается мало преступлений», — так начал оратор. «И вы, конечно, знаете, что для прохождения практики студентов криминалистических вузов приходится отправлять в отдаленные районы. Но это не значит, что в пределах достигаемости света мы совсем не проводим расследований. Сегодня я как раз собираюсь рассказать вам нечто занимательное. Совсем недавно к нам обратились товарищи из Академии абсолютного времени и сообщили, что у них была похищена 1/32 секунды. Президент Академии сообщил нам, что по предварительным подсчетам 32 секунды пропала около 100 лет назад. Но тем не менее мы начали ее поиски. Дела похищением времени срока давности не имеют. До этого случая нам было известно всего 4 способа хищения времени, и перебрав их на точнейших компьютерах и просчитав все возможные допуски, мы пришли к выводу, что похитить эту 32-ю долю секунды ни одним из известных нам доселе способов просто невозможно. Надо было отработать версии. И вот опытнейший помощник прокурора галактики, комиссар юстиции Селена, на Кронс-самобиле отправилась в прошлое столетие. «Вы, конечно, еще не видели последнюю модель Кронс-самобиля», — отвлекся прокурор. «Могу продемонстрировать. Модель принесена для ознакомления. Она имеет схожесть с велотренажером конца прошлого века. Недавно мне попалась одна старинная книга, кстати, изданная в то же время, к которому относится и хищение Мига, в которой дано описание машины времени. Содержание этой книги весьма наивно. Там, например, написано, что на машине времени можно поехать в мезозой поохотиться. И в это верили, были такие чудаки. А ведь для эпохи мезозоя нас еще нет, и ружей наших тоже. Так что пуля, выпущенная из супергана, скажем, в диплодока, нисколько бы ему не повредила. Пуля для него еще просто не существует. И сам диплодок может пройти по охотнику и его машине времени и не причинить им вреда. Их просто нет. Это самый простенький парадокс времени. Единственное, что можно сделать, это сфотографироваться с диплодоком. Получается, как при наложении двух негативов. Совсем недавно мы расследовали дело в отношении такого охотника. Он поехал в Кронс-самобиле охотиться на бронтозавров. Нашел гигантскую особь. Кто-то пошутил. Бронтозавры вымерли, потому что люди из будущего приезжали на них охотиться. Убить бронтозавра он, конечно, не смог, потому что оружие было изобретено лишь через миллионы лет, но когда он прилетел в свое время, обнаружил, что изрикошетил свою квартиру. Не забавно ли это? Через миллионы лет на том месте, где стоял бронтозавр, будет стоять его дом. Еще хорошо, что он ничего не повредил, никого не ранил и не убил. Мы завели на него дело по другому поводу. Вы знаете, какое тягчайшее преступление — стрелять. Человечество давно отказалось от подобных действий. Так что не верьте, пожалуйста, что можно отправиться на машине времени и поговорить с Сократом или Апулеем, или Лермонтовым. Ерунда. Их можно увидеть, но изменить историю с помощью машины времени — пусть даже самой совершенной, мы бессильны, потому что все, что должно было случиться в соответствии с теорией относительности, уже случилось, а мы можем быть только безмолвными свидетелями бурных событий. Одна наша сотрудница как-то отправилась посмотреть на Льва Толстого, произведение которого она знает наизусть. И что же она увидела? Худощавого, бородатого старика, который что-то сердито выговаривал двум сидящим перед ним дамам. Из их разговора гостья из будущего поняла, что перед ней автор «Казаков». Ее разочарование было таким сильным, что она чуть не сошла с ума. Теперь, перед тем, как отправиться в прошлое, наши сотрудники, в особенности историки, проходят специальную подготовку на крепость, что ли. Историки склонны стилизовать события и личности. Но мы отклонились от темы. Вы, конечно, спросите, а зачем человечеству эти похищенные мгновения? Представьте себе, сколько всего в пересчете за пройденное столетие было бы сделано, если бы миру вдруг вернули эту 32-ю секунды. Сколько открытий было бы совершено, сколько книг написано, сколько людей удалось бы спасти от болезней, от смерти, от никчемушных поступков. Так мы думали сперва. Но потом все оказалось сложнее. Комиссар юстиции Селена на кронс-самобиле отправилась в прошлое столетие для того, чтобы установить причину хищения мгновения. Для этой цели она взяла с собой прибор хронограф. Для чего он служит? Ну, например, где-то в очень далеком от нас времени остался обломок какого-то камня, нужный нам сегодня для наших криминалистических исследований. Произвести необходимые измерения там, на месте, в той эпохе, мы не можем. Мы можем лишь снять его на видеопленку или старое доброе фото. Но этого мало. Нам нужно измерить этот камень. Так вот, хронограф и служит для того, чтобы показать нам, где этот камень находится сегодня. Вот посмотрите. Видите этот камень? Прокурор вынул из кармана и повертел перед слушателями увесистый камень. Именно им был убит Архимед в Сиракузах. А ведь многие столетия мы были убеждены, исследуя воспоминания, что в Архимеда попала стрела. А по литературным источникам выходило, что он был заколот кинжалом. Увы, в гениального ученого попал камень. И вот он перед вами. Сегодня мы замерили силу удара и убедились, что уже в те времена, к сожалению для человечества, существовала метательная техника. А проследить во времени путь этого камня нам помог вот этот самый прибор – хронограф. Устройство этого прибора удивительно просто. Хронограф фиксирует изменение местонахождения камня загоранием красной лампы, а экран показывает, куда он уходит. Вот, например, этот камень неоднократно гулял чуть ли не по всей Европе. Его обнаружили, конечно, случайно, а знаете, где мы его обнаружили? Не поверите. Его использовали в качестве гнета для квашеной капусты в одной из деревень Европы. И хозяева капустной бочки не подозревали, каким камнем они пользуются. А если бы и знали, не поверили. Это естественно. Должен вам сказать, что хищение времени – это наиболее сложное для раскрытия преступление, потому что зафиксировать можно лишь сам факт похищенного времени. А пережить его вновь нельзя, потому что его уже нет. Оно похищено. И на том месте, где была похищена 1/32 секунды, машину времени просто тряхнет. И это, увы, единственное доказательство того, что подтверждает правильность догадок ученых. К сожалению, только недавно ученые смогли научиться измерять похищенное время, в то время как похищать его уже умеют давно. Но вот почему я заговорил о камне, который попал в Архимеда. На том месте во времени, где зиял провал в 1/32 секунды, наш хронограф показал любопытную вещь. А именно, умная машина выбросила около 130 фотографических снимков, сделанных в разных ракурсах за следующее мгновение, за этой самой 32 секунды. Прокурор пустил фотографии по рядам. На всех снимках вы видите перед собой только беспорядочные полосы всех оттенков спектра, и только на одной фотографии ясно виден какой-то допотопный агрегат более чем столетней давности. мы проделали массу опытов и установили, что 130 отпечатков оказались испорченными, потому что их испортила неимоверно яркая вспышка, столь яркая, будто солнце опустилось на землю. А последний более или менее уцелел, потому что фотографируемый объект находился на большой глубине под землей. По интенсивности вспышки мы установили, что предмет находился на глубине около 20 метров. А теперь посмотрите внимательно на то, что здесь изображено. Как объяснили сами ученые, вероятнее всего, прибор для изучения недр. Мы тоже так подумали тогда и не ошиблись. Это старинный прибор конца 20 века. Назывался он недроход. Машина, работающая на нейтронном топливе и движущаяся под землей. Очень неповоротливый, но необходимый для своего времени. Похож на космический корабль только внешне. На самом деле это гибкая гигантская трубка, построенная на манер червя, которая заглатывает землю и, пропуская ее через себя, движется. Как вы знаете, в начале нашего века гений ученых изобрел новый тип недроходов, значительно более экономичный. Он просто захватывает перед собой пласт земли, разлагает его на атомы и молекулы, используя проглоченную землю как топливо, и движется уже в пустоте, как космический корабль. Благодаря следственному эксперименту мы выяснили следующее. Это действительно был недроход, и вот что осталось от него. Он был оплавлен каким-то немыслимым катаклизмом, который и произошел в эту самую искомую 1/32 секунды и, вероятно, вызвал ту самую вспышку. Вот перед вами оплавленная субстанция. Каким образом она стала такой, мы не знали бы, если... Прокурор обвел взглядом присутствующих, отхлебнул морса из стакана, стоящего на кафедре. И вот тут начался самый интересный момент нашего расследования. Я имею в виду законченного расследования. С помощью хронографа нам удалось установить, что в пространстве, а точнее на том самом месте, где произошел, будем говорить, взрыв, находились крупнейшие центры множества стран по хранению оружия. Что такое оружие, вы, конечно, знаете из истории. Современная наука филология связывает происхождение слова «оружие» со словом «руж», что по-французски означает «красный», «кровавый». Во времена великого несовершенства мира оружие, которое сегодня не применяется ни в одной области человеческих знаний и отношений, служило, даже страшно об этом говорить, орудием смерти людей. Так, во всяком случае, написано в старинных книгах. Быть может, это все догадки ученых или фантазии литераторов. Так вот, один из арсеналов такого оружия и находился в том самом месте, где произошел гигантский взрыв. Комиссар юстиции Селена выдвинула по этому поводу интересную версию. Судя по хронометрическим данным, за несколько секунд до катаклизма над планетой Земля взметнулись два колоссальных разноцветных грибообразных облака. От этих облаков воспламенились деревья, травы, не говоря уже о строениях и людях. Так древние авторы прошлого века в своих фильмах ужасов пытались напугать и в то же время показать человечеству, что оно должно делать и что будет, если оно не прекратит, наконец, играть с огнем. Мы с вами без труда можем посмотреть кадры из такого вот фильма «Предупреждение», и вы знаете, что ничего из того, что фильм показывает, не произошло. Но криминалист на то и криминалист, чтобы допустить невероятное. Прокурор понизил голос. «А вот то, что я скажу вам теперь, относится к разряду строжайших всегалактических тайн. Начиная свой самостоятельный путь борцов за справедливость, вы обязаны овладеть этой тайной. У нас есть данные и, к тому же, проанализированные доказательства тому, что война, которой так боялась и так не хотела человечество, все-таки началась». Все, что вы видели на экране фантастических фильмов, было в реальности. Падали оплавленные здания, испарялись горы и моря, реки превращались в огненные русла, нигде не было места ничему живому. Вы можете спросить, почему эта война неизвестна истории? У нас есть ответ на этот вопрос. Оказывается, гениальные люди бывают в каждом поколении, а не раз в тысячелетие, как удобнее считать. Просто их гениальность может не раскрыться в той ипостаси, которая сегодня необходима человечеству. Так вот, в миг начала войны человечеству был необходим гений, который бы сумел предотвратить уже начавшуюся катастрофу. И человечество, не знаю только за какие заслуги, его получило. Этот человек, я имею в виду гения, не погиб при первом же ударе, и он был гениален настолько, что не растерялся. Его действия совпадали с желанием миллиардов жителей Земли и галактик. Такое ощущение, что в этом человеке синтезировалось материальное желание всех людей планеты – жажда мира. Биологи поддержали нашу версию. Желание – это тоже частица материи. Вопрос в том, кто мог быть тем человеком, способным воспроизвести и реализовать добрый порыв человечества. Знаете, гений добра на нашей планете – это явление не такое частое. Как бы то ни было, но такой человек нашелся. Мы установили его личность и узнали, что он находился недалеко от недрохода, потому что проследили тот момент, как он забрался в эту подземную машину. Он повел недроход под основную ядерную базу и взорвался там вместе с ним. Но гениальность его, конечно, не в этом. Правда, я глубоко убежден, что далеко не всякому доводится пожертвовать собой во имя чего-то истинного и светлого, пусть даже такого, что облагодетельствует Вселенную. Гений его в том, что он сумел разложить секунду на составные части и уничтожить ту 32-ю секунды, которая понадобилась, чтобы нажать кнопку, ту самую, описанную сотнями писателей. Кнопка и пальца прикосновения, разинуты рты, дышать тяжело, и 100 километров одно мгновение, и пол океана вулканом взмело. Не было как раз именно этого мгновения, оно-то и было уничтожено. Ну а теперь прокурор обвел глазами аудиторию. Теперь осталось только сказать о последствиях этого похищения. Подумайте, ведь время было похищено не только на ядерной базе, где уже пошли ввысь ядерные ракеты, но и в целом секторе галактики. Иначе время, как вы знаете, не похитишь. Вот и все. Что остается добавить? Только то, что человечество из-за этого похищения недополучило многое. Не родились дети, которые должны были родиться именно в это мгновение. Взмахнувший молотом кузнец не ударил по наковальне. Замерла цивилизация. Большинство людей, конечно, ничего не заметили, но в центре, который ведал началом ядерного катаклизма, с людьми произошла необыкновенная психологическая реакция. Все, без исключения работавшие там, намертво забыли о своей работе в этом центре. Такой массовый психоз наблюдался не только на этой базе, но и на других, потому что началась цепная реакция. Люди бежали с баз и никогда не смогли вспомнить, чем они занимались. Им казалось, что их сознание проснулось уже после этого катаклизма. Это событие описано в нашей истории, но там подробно не говорилось о том, как именно наступила эпоха мира, сменившая эпоху безумия. И еще последнее, — закончил свой рассказ прокурор галактики. Человек, совершивший все это для человечества, остался жив. Он ведь, как вы понимаете, все это проделал именно в эту 1/32 долю секунды. Да, он остался жив, но так же, как и остальные свидетели, он не помнит, что произошло. Парадокс, не правда ли? Сейчас еще живы на свете его внуки, но я не буду называть ни профессии, ни имени, ни народ, к которому относил себя этот человек. Каждый имеет право попробовать быть гением и героем. Я нахожу, что его имя лучше оставить неизвестным, хотя бы потому, что все равно нам никто не поверит, что человек этот небожественного происхождения». Прокурор как-то неожиданно закончил свое сообщение, он допил морс и сошел с кафедры. Вся аудитория молчала. Ну а через несколько минут молчание аудитории сменилось шумом из-за того, что кто-то объявил об отмене следующей лекции по звездной химии, так как звездочет с химиком по рассеянности последнего залетели на окраину Вселенной и обнаружили, что она имеет предел.